Второй вечер Мелисса провела в опере, и снова ее ждала неудача. Вместо того, чтобы слушать музыку, она рассматривала зрителей, и на этот раз Меган заметила неладное. «Ищешь кого-то? Или просто восхищаешься дамскими туалетами?» Что ж, Мелисса не стала отнекиваться. «Линкольна Бернетта, вы с ним знакомы?» «Не думаю». «Может, тебе известен титул виконт Кэмбери?» «Нет, впервые слышу». «Вряд ли ты познакомилась с ним вчера. Я была уверена, что знаю всех приглашенных». «Я встретила его в Шотландии за 2 дня до отъезда. Линкольн там гостил, и па почему-то уверен, что он проведет сезон в Лондоне». «Вполне возможно. Вижу, он тебе понравился». «Есть такой грех», — усмехнулась Мелисса. «Удивительно, как быстро я прониклась к нему симпатией, словно мы век друг друга знали. С вами, герцогом, было то же самое после первой встречи?» «Вовсе нет», — фыркнула Меган, но тут же улыбнулась. «Я пыталась отделаться от него, подозревая, что он работает на моего папашу, а он с самого начала считал меня наглым матрудьем. Не могу отрицать, однако, что нас неодолимо тянуло друг к другу. Наверное, поэтому мы пытались скрыть влечение постоянными перепалками». Мелисса припомнила кое-какие из историй, ходившие об этой паре, и считала их крайне романтичными. Подумать только. Пытаться поймать герцога и вместо этого выйти за объездчика лошадей, только чтобы позднее обнаружить, что твоим мужем стал тот самый герцог, о котором ты мечтала. Да и сама Мелисса ничего не знала о титуле Линкольна, когда втайне о нем вздыхала. Правда, для нее и теперь особого значения это не имело, но Линкольн, по крайней мере, этого не скрывал, в отличие от Девлина Сент-Джеймса. «Ничего, дорогая, впереди еще много балов», — утешила Меган, — «и твой Линкольн рано или поздно появится. Ну а пока веселись и ни о чем не думай. В конце концов, именно для этого ты приехала. А замужество? Что ж, рано или поздно и это придет». Мелисса согласно кивнула, и весь конец недели, и следующую действительно веселилась до упаду. Но когда пошла третья неделя, а от Линкольна по-прежнему не было ни слуху, ни духу, девушка решила, что он исчез бесследно. Глава 9. Так и не встретившись в тот день с Мелиссой, Линкольн, несмотря на разочарование, все же должен был признать, что получил превосходный предлог сократить свое пребывание в Шотландии. Он стремился как можно скорее уехать, тем более что все обернулось не так, как он рассчитывал. Забыть старые обиды оказалось невозможным. Мало того, каждый раз при взгляде на мать гнев вспыхивал с новой силой. Боясь, что он не выдержит и даст волю бешенству, что только сделает его жизнь еще горше, Линкольн был исполнен решимости попытаться любой ценой сдержать свои эмоции вместо того, чтобы окончательно их похоронить. И Мелисса поможет ему. Он был в этом уверен. Она казалась ярким цветком в мертвом засохшем саду, каким он с недавних пор считал свою жизнь, лишенную радости, истинных интересов, исполненную горечью юношеских обид. До встречи с дочерью Макгрегора единственными, кто понимал его, были тетка и кузина. И теперь Мелисса даст его жизни новую цель. Но для этого нужно сделать ее своей. Однако он не рассчитывал на то, что Генриетта предложит Эллинор вернуться с ним в Англию, а та примет предложение. Он ломал себе голову, придумал причину, по которой мать должна остаться дома. Но учитывая, что тетя и кузина собираются провести лето в Лондоне, нельзя было прямо запрещать Эллинор ехать с ними. Не может же он сказать прямо, что желает очутиться как можно дальше от родной матери. И кроме того, трудно представить, что тогда начнется.